будет очень полезно. Худшее, что может случиться, это то, что операция не даст ожидаемых от нее результатов. Но я склоняюсь к тому, что она нужна. Не двигаясь, сидя со сложенными руками, Валерий выслушала врача. «Я должна сейчас принять решение?» Врач улыбнулся. «Нет, я уже говорил об этом с вашим мужем. Он хочет, чтобы ему сделали операцию. Конечно, я должен выслушать и ваше мнение, но поскольку он согласен, то ваше разрешение не обязательно. Не поймите меня превратно, но я боюсь ответственности. А что же произойдет, если операция не даст желаемых для Криса результатов? Циммерман считает, что в этом случае ничего не изменится. Я тоже присоединяюсь к его мнению. Речь идет о жизни нормального человека, а не о жизни и смерти. Либо ваш муж полностью вылечится, либо все останется без изменений. В таком случае я, конечно, за операцию. Она ведь не опасна? Ни в коем случае. Доктор Циммерман много раз делал подобные операции. Но вы сами верите в результат? Этого я не говорил. Я просто хочу предупредить вас, чтобы вы не очень рассчитывали на успех. Я хочу поговорить с Крисом. Валерий встал. Он в саду? Да. Он все еще под стражей? Озабоченно спросила она. Доктор Густав рассмеялся. Под стражей — это не совсем подходящее слово. Медсестра означает, что он под наблюдением. А если операция даст желаемый эффект, то он и тогда будет под наблюдением? Ну, конечно, нет, конечно, нет. А как вы определите, что операция дала желаемый результат? О, для этого будет много признаков, ответил доктор Густав. Он, видимо, не собирался вдаваться в подробности. Конечно, потребуется несколько месяцев для того, чтобы быть абсолютно уверенным в успехе. Но существенные изменения можно будет установить довольно быстро. Они поговорили еще 5 минут. Потом Валерий вышла в сад. В саду Крис сидел с книгой в тени большого дерева и читал. Медсестра, как обычно, сидела со своим вязанием в нескольких метрах от него. Крис не пошел навстречу Валерии, но он заметил ее, улыбнулся, и его улыбка стала немного теплее, чем при их последней встрече. «Тебе уже сообщили, что сюда приезжает доктор Циммерман?» «Да», — Валерия села. Ей хотелось обнять Криса. «Как ты относишься к этому, Валерий?» «Прежде всего, скажи мне, как ты сам относишься к этому, Крис?» «Я очень взволнован». Он сел в шезлонги. «Мне уже стало здесь надоедать. Если бы я, наконец, смог работать. Я действительно устал. Здесь сидеть месяцами, все время видеть одно и то же. Да, это было бы замечательно. Правда?» Валерий старалась говорить спокойно. «Они действительно надеются на успех. Конечно, нам не следует ожидать какого-то чуда, но они говорят. Я знаю, о чем они говорят». Перебил ее Крис. Нахмурившись, он уставился вдаль. «Как дела у твоего отца?» «Хорошо. Он, как обычно, много работает. Сегодня вечером он будет мне звонить». «Лучше не говори ему пока о Циммермане. Ты ведь знаешь своего отца. Если дело не удастся, то он только разозлится. «Напрасно ты так думаешь, напрасно», — быстро проговорила Валерий.